если мы сможем добиться успеха, Рози. Руби, это невероятно! А что скажет мисс Бихейв, когда обнаружит, что ее место занято? Руби. Честно говоря, я немного волнуюсь на этот счет. Ты же знаешь, как она ревнует. Достаточно мне хоть одним глазком взглянуть на других мужчин. Но что бы она ни сказала, мы с Гэри собираемся поехать на Майами на чемпионат мира по сальсе. Нельзя ограничивать свое воображение стенами нашего класса. Нужно смотреть дальше, увидеть перспективы, почувствовать запах успеха, ощутить предстоящую награду. Рози. Ты опять смотрела «Опру»? Примечание автора. «Опра Уинфри» – известная американская телеведущая. Руби. О, да, когда начинается ее путешествие в спиритизм, меня невозможно оттащить от телевизора. Рози. Не говори мне о спирте. Меня все еще подташнивает после вчерашнего. Руби. Да не спирт, а спиритизм, глупая. Какие новости с рабочего фронта? Рози. Вчера получила одно предложение. Руби. Отлично, как раз вовремя. Это работа из какой категории, которую ты хочешь или которую не хочешь? Рози. Ты столько лет меня знаешь и все еще задаешь такие вопросы? Ни то, ни другое. Я совершенно не хочу эту работу и соглашусь на нее, только если меня вышвырнут вон из родительского дома, если мы с Катей будем пухнуть с голоду и подбирать крошки в кондитерской, и если эта вакансия останется одной, единственной во всем Дублине. Уважаемая мистер и миссис Дюн, компания «Хайланд и Мур» получила вашу заявку. Мы будем очень рады осуществить продажу вашего дома. Спасибо, что воспользовались нашими услугами. С уважением, Томас Хайланд. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Привет, это я. Рози. Эй! Рози. Я знаю, что ты тут. Я вижу, что ты онлайн. Алекс. Кто это? Рози. Очень смешно. Это что, специально организованный бойкот для Рози Дюн? Прости, но этот номер не пройдет. Нравится тебе это или нет? Тебе все равно придется выслушать печальную историю моей неудавшейся жизни. Итак, начнем. Мне предложили работу, от которой я отказалась. Решила, что мои дела не настолько плохи, чтобы работать в таком месте. Как выяснилось, я ошиблась. Совершенно неожиданно родители сообщили мне, что они уже завтра выставляют на продажу дом. И прежде чем до меня дошло, о чем речь, в дом валом повалил народ прямо ко мне в спальню, ругая интерьер, высмеивая немодные обои и морщась при виде ковров, рассказывая, какие стены они снесут, какие шкафы выбросят, какой костер устроят из моих любимых мягких игрушек и как будут танцевать вокруг этого костра, измазав лица кровью жертвенных животных. И вот парочка молодоженов, всего один раз взглянув на дом, согласилась полностью уплатить предложенную цену. Родители раздумывали над этим не больше 20 секунд, после чего сказали «Да». Алекс. «Нет». Рози. «Да». Похоже, что жена где-то на 8-м месяце, а живут они в очень маленькой квартирке. Так что им нужно переехать как можно быстрее, пока не родился ребенок. Иначе его придется купать в раковине и выгуливать на балконе. Алекс. «Нет!» Рози. «Да». Родители очень извинялись, конечно, но я их не виню, ведь это их дом. Таким образом, за пару дней дом был продан, вещички упакованы, и за сущий бесценок куплен другой дом в Коннемаре. Завтра мебель будет продана с аукциона. К кроме нескольких предметов, которые мне вовремя удалось ухватить,